Я не такой, как все, серьга в моей ноздре. Ее не чищу никогда, плевать на ваше мнение. Когда встаю я по утрам, туда-сюда звоню друзьям. Они такие же, как я, мы пофигисты, во дела. Живем сейчас вот этим днем, все заморочки на потом. Чего гадать, что где, когда, всему конец и все дела. Меня никто нигде не ждет, меня вся жизнь достает. Я не стремлюсь к большой любви, какие скучные с ней дни. Вокруг все что-то говорят, и убедить нас все хотят, что напрягаемся мы зря, и по-другому жить нельзя. А может, труд? Вокруг собачья красота, все обмануть хотят меня. А я не верю никому, зачем мне врать, я и не вру. Я не такой, как все, я индивидуум, я не все. И стадным чувством не заражен, среди своих я чемпион. Я не такой, как все, я не хожу в узде. Сейчас все мысли об одном, где раздобыть по миллион. Я выделяюсь из толпы, вокруг меня одни шнурки. Они все мыслят, как не я, я пофигист, а это я. Вокруг все что-то говорят, и убедить нас все хотят, что напрягаемся мы зря, и по-другому жить нельзя. А может, вдруг?